Если она сознательно выбирала слова, способные лишить меня сна, она вряд ли нашла бы лучшие. Всего пару месяцев назад моей самой заветной мечтой были полеты к 40 мирам. И вот доктор Эйлин предлагает нечто, позволяющее летать к другим звездам. Но мать не сдавалась. «Спать, Джей! Нам с Эйлин еще много о чем надо поговорить». Я взял со стола Эндертонов прибор и вышел. Минуту спустя я стоял на крыльце, вглядываясь в далекие огни космопорта Малдун. После вчерашнего я думал о нем несколько по-другому. Туда рвался Эндертон. Люди, что били мою мать и убили Чума, были космолетчиками и, скорее всего, отправились в Малдун. И этот же Малдун был воротами из нашего мира в систему 40 миров, а теперь и к базе сверхскорости. Эти люди ушли, так и не получив нужной им информации. Она была у меня в руках, но оставалась мне недоступной. Она ждала кого-то, кто подберет к ней ключ. «Включается голосовой командой», — сказала доктор что-то Эйлин. «Ну, а голос у меня есть». Я вернулся в дом и поднялся к себе, но спать не лег. Потребовалось несколько минут, чтобы восстановить изображение, которое мне удалось получить днем. Зеленую искорку, перемещавшуюся среди других огоньков. Есть ли слова, которые заставят эту штуку сделать что-то еще, какими они должны быть? База сверхскорости. Никакой реакции. Сверхскорость. Корабль сверхскорости. 40 миров. Пэдди Эндертон. Информация. Данные. Координаты. Вот. Вывод. Ничего. Либо прибор был таким же глупым, каким казался на первый взгляд, либо я не с того начал. Я сел и злобно уставился на невинно выглядевшую пластинку. Глупый. Глупый. А что, если я, напротив, имею дело с прибором весьма хитроумным? Тогда я должен не бросать ему одно слово, с которым он не знает, что делать, а задавать вопросы. Я хочу иметь доступ к невыведенным на дисплей данным. Ответ был мгновенным. В воздухе, под движущимися огоньками, возникло что-то вроде открытой коробочки. Слева от нее светилась надпись «Первый уровень информации». Сама коробочка была пуста. «Но здесь ничего нет», — возмутился я. «Где сама информация?» Ничего не изменилось. Я говорил и говорил. Я приказывал, но так и не в силах был добиться какого-то изменения. И только выговорив все, по моему разумению, возможные команды, я сообразил, что команды голосом и зеленая точка должны быть как-то связаны между собой. В данный момент точка висела в пустоте. А что, если я требовал информацию ни о чем? Я остановил движение, набрав ноль. Затем осторожно совместил зеленую искорку с одним из ржаво-оранжевых огоньков. Ну, наконец-то! Открытая коробочка больше не была пустой. В ней горело слово «Лискорау». Под ним располагалось 6 девятизначных чисел. 5 из них почти не менялись. Только последние знаки, и то очень медленно, зато 6-е быстро увеличивалось. Я нашарил на столе свой листок бумаги и написал «Лискорол». Потом отдал новую команду. «Выдай мне 2-й уровень информации». Если на свете существует недостаток информации, то существует также и ее избыток. Через коробочку проплывали бесконечным потоком строка за строкой. Я читал, не понимая почти ничего. Первичные данные получены путем спектрального анализа поверхности. Состав в процентах к общей массе. Водород 0,44, гелий 0,20, литий 0,1, бериллий 0,00, бор 0,00, углерод 0,6, азот 0,05, кислород 0,08, фтор 0,01, неон 0,00. Список продолжался бесконечно. Я не стал пытаться записать все это, но передернул зеленую точку к новому огоньку, на этот раз бледно-янтарного цвета. Первый уровень информации. Коробочка опустела и наполнила снова. «Карафин», — гласило первое слово. Под ним снова было 6 чисел, одно из которых быстро менялось. Я усвоил урок и не стал запрашивать второй уровень информации. Методично передвигая зеленую точку, я записывал выскакивающие в коробочке слова: «Тили», «Тимахо», «Мойнельти», «Клерин», «Улла», «Драмкирин». Ни одно слово не повторялось дважды. Каждому соответствовало 6 девятизначных чисел. Я уселся за стол с намерением исписать весь лист. Начну с верхней точки дисплея, и точка за точкой буду опускать зеленое пятнышко курсор. Вскоре я устал и продолжал свое занятие чисто механически, скорее всего, чтобы избежать необходимости думать головой. Раккори, Артскул, Тималин, Билли Бэй, Колдаф, Эрмой, Тайрелла, Мойра. И затем, почти не осознавая, что делаю, я обнаружил, что записываю слова «Пэддина удача». Я замер и перечитал надпись. Это могло быть название, ничем не отличавшееся от остальных. Это подтверждали и обычные 6 девятизначных чисел. Или это означало «Пэдди Эндертон». «Пэддина удача» могла быть его собственной характеристикой того, что показалось сейчас в коробочке. Была уже глубокая ночь, но это ничего не значило. Я ринулся в комнату матери, захватив с собой включенный дисплей. Я думал, что разбужу ее, но в спальне ее не оказалось. Она была внизу. Трое наших охранников спали без задних ног в гостиной. Тоже мне защитнички. Мать и доктор Эйлин сидели друг напротив друга за кухонным столом. Между ними красовались открытая бутылка и 2 стакана. Никогда еще я не видел, чтобы мать пила вино, если в доме нет ее гостей-космолетчиков. Я вдруг понял, что ни одному мне не спится. Последние 2 дня для меня выдались, конечно, утомительными. Но матери наверняка пришлось поволноваться побольше моего. Ее допрашивали, били, ей угрожали худшим. Ей пришлось в одиночку сидеть у трупа Пэдди Эндертона, хоронить бедного Чума,